بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Хвала Аллаху, которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Ему же надлежит хвала в последней жизни. Он – мудрый, ведающий. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он – милующий, прощающий. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Неверующие сказали: «Судный час не наступит для нас». Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, ведающим сокровенное». Он непременно наступит для вас. Ничто на небесах и на земле не скроется от него, будь оно даже весом в пылинку, или меньше того, или больше того. Все записано в Ясном Писании. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Дабы он воздал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Именно им уготовано прощение и щедрый удел. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. А тем, которые старались ослабить наши знамения, уготованы страдания от мучительного наказания. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Те, которым дано знание, видят, что ниспосланное тебе от твоего Господа есть истина, которая ведет к пути могущественного, достохвального. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Неверующие сказали: «Указать ли вам на мужа, который возвещает вам, что вы возродитесь в новом творении после того, как полностью распадетесь?» أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Измыслил ли он ложь об Аллахе, или же он является бесноватым? О нет, те, которые не веруют в последнюю жизнь, будут подвергнуты мучениям и пребывают в глубоком заблуждении. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Неужели они не видят того, что перед ними и что позади них, на небе и на земле? Если мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или же не зринем на них кусок неба. Поистине, в этом знамение для каждого раскаивающегося раба. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Мы одарили Давуда милостью от нас и сказали: «О горы и птицы, славьте вместе с ним». Мы сделали железо мягким для него. Выкуй длинные кольчуги и соблюдай меру в кольцах. Поступайте праведно, ведь я вижу то, что вы совершаете. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный путь. Мы заставили источник меди течь для него. Среди джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволения его Господа. А того из них, кто уклонился от нашего повеления, мы заставили вкусить мучение в пламени. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. О род Дауда, трудитесь в знак благодарности, но среди моих рабов мало благодарных. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Когда же мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благодаря термиту, который источил его посох. Когда же он упал, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. В поселении сабейцев было знамение – два сада справа и слева. Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна и прощающий Господь. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Но они отвернулись, и мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами, дающими лишь горькие плоды, и тамариск, и немного жестера. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Так мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве мы караем кого-либо, кроме неблагодарных? وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Между ними и городами, которые мы благословили, мы воздвигли ясно различимые города и размерили путь между ними. Разъезжайте между ними ночью и днем в безопасности. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Они сказали: Господь наш, удлини расстояние между нашими остановками в пути. Они поступали несправедливо по отношению к себе. Мы сделали их притчей во языцах и рассеяли их. Поистине в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Предположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним за исключением группы верующих. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. У него не было над ними никакой власти, но он искушал людей, чтобы мы узнали и отличили того, кто верует в последнюю жизнь, от того, кто сомневается в ней. Господь твой — хранитель всякой вещи. «Коли дуу лазина заантум мин дуни ла ямликуна мисқала дарратин фис самавати ва ла фил арди ва ма лахум фихима мин ширкин ва ма лаху минхум мин захир. Скажи, призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом. Они не владеют даже тем, что весит пылинку, ни на небесах, ни на земле, и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у него среди них помощников. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. И ничьё заступничество перед ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет сердца многобожников или ангелов, они скажут: «Что сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он возвышенный, великий». قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Скажи: кто наделяет вас уделом с небес и земли? Скажи: Аллах. Поистине одни из вас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Скажи: вас не спросят о грехах, которые мы совершили, а нас не спросят о том, что совершаете вы. Скажи: наш Господь соберет всех нас, а потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он раскрывающий, знающий. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Скажи, покажите мне тех, кого вы приобщаете к нему в сотоварищи. О нет, он Аллах, могущественный, мудрый. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем. Но большинство людей не знает этого. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Они сказали, когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Скажи, вам обещан день, который вы не сможете отдалить или приблизить даже на час. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Неверующие сказали: мы никогда не уверуем ни в этот Коран, ни в то, что было до него. Если бы ты видел, как несправедливые грешники будут отвечать друг другу, когда их остановят перед их Господом. Те, кого притесняли, скажут тем, которые превозносились: если бы не вы, то мы были бы верующими. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Те, которые превозносились, скажут тем, кого притесняли: разве мы удержали вас от верного руководства после того, как оно явилось к вам? Нет, вы сами были грешниками. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Тогда те, кого притесняли, скажут тем, которые превозносились: вы замышляли козни ночью и днем и велели нам не верить в Аллаха и равнять с ним других. Когда же они увидят мучение, они утаят раскаяние. Мы наложим оковы на шеи неверующих. Разве им не воздается только за то, что они совершали? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. В какое бы селение мы ни направляли предостерегающего увещевателя, жившие там в роскоши говорили: поистине, мы не веруем в то, с чем вы посланы. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Они говорили: у нас больше богатства и детей, и нас не подвергнут мучениям. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Скажи, поистине мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Но большинство людей не знает этого. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в чертогах, находясь в безопасности. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. А те, которые стараются ослабить наши знамения, будут ввергнуты в мучения. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Скажи, поистине мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он – наилучший из дарующих удел. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. В тот день он соберет их вместе, а затем скажет ангелам: «Это они поклонялись вам». قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Они скажут: «Свят ты, ты наш покровитель, а не они». Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Сегодня вы не можете принести друг другу ни пользы, ни вреда. Мы скажем несправедливым: «Вкусите мучения в огне, который вы считали ложью». وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. когда им читают наши ясные аяты, они говорят: «Это всего лишь мужчина, который хочет удержать вас от того, чему поклонялись ваши отцы». Они говорят: «Это всего лишь вымышленная ложь». А те, которые не уверовали в истину, когда она явилась к ним, говорят: «Это всего лишь очевидное колдовство». وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Мы не даровали им писаний, которые они могли бы изучить, и не посылали к ним до тебя предостерегающего увещевателя. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Те, которые были до них, сочли лжецами посланников. Мекканские безбожники не получили даже десятой части того, что мы даровали им. Однако они сочли лжецами моих посланников. Каким же было мое обличение? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Скажи: «Я призываю вас только к одному. Встаньте ради Аллаха по двое и по одному, а потом призадумайтесь. Ваш товарищ не является бесноватым. Он лишь предостерегает вас перед наступлением тяжких мучений». قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Скажи: «То вознаграждение, которое я прошу от вас, предназначено вам самим, а меня вознаградит только Аллах. Он свидетель всякой вещи». قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Скажи: «Поистине мой Господь ниспосылает истину. Он ведающий сокровенное». قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Скажи: «Явилась истина, и ложь ничего больше не породит и не вернется». قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Скажи: «Если я заблуждаюсь, то заблуждаюсь только во вред себе. Если же я следую прямым путем, то только благодаря тому, что внушил мне мой Господь. Поистине, Он слышащий, близкий». وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Если бы ты видел, как они будут перепуганы. Они не смогут сбежать и будут схвачены поблизости. Они скажут: «Мы уверовали в это». Но как им обрести веру или заслужить прощение в таком далеком месте? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Они не верили в это прежде и делали предположения из далекого места. Между ними и тем, что они пожелают, воздвигнута преграда, что прежде произошло с подобными им. Поистине, они испытывали подозрительные сомнения.